Внимание! Критическая ситуация. Губернатор Викерсон вынужден прервать вашу беседу. Вздрогнувшая рука чиновника оставила на бумаге уродливую линию вместо размашистой и уверенной подписи. «Умник!» — рявкнул губернатор, раздраженно возводя глаза к потолку и от этого злясь еще сильнее. «Почему он должен смотреть вверх, чтобы пообщаться с подчиненным, который даже и не человек?» Тут губернатор был в корне неправ. Для общения с главным искином города не требовалось шевелить даже глазами. Это он сам по привычке смотрел вверх и ничего не мог поделать со своей привычкой. Сидящие за полированным столом поспешно опустили головы, не желая привлекать к себе внимание раздраженного босса. Но следующие слова искусственной личности заставили их вскинуть головы и раскрыть рты в изумлении и шоке. «Губернатор Викерсон, 12-й сектор охвачен мятежом. Ситуация критическая. Внимание! Повторяю, 12-й сектор охвачен мятежом. Есть первые жертвы, в том числе со смертельным исходом. Жду от вас дальнейших указаний, губернатор Викерсон. Прикажете действовать по протоколу?» Ответом послужил поток яростных ругательств. Вскочивший грозный губернатор подхватил кресло и обрушил его на стол, проминая встроенный экран терминала, царапая полировку, снося письменные принадлежности, фотографии семьи, любимого пса и памятные безделушки. Богохульство и грязная ругань извергалась бурным неудержимым потоком. Кресло раз за разом било по столу. Побелевшие подчиненные застыли мертвыми статуями. «Губернатор Викерсон, критическая ситуация. Внимание! От вас требуется немедленно принять решение. Прикажете действовать по протоколу?» «Да! Да, мать твою! Да! Действуй по грёбаному протоколу! Поставить в известность Виттори Сальвати! Немедленно отключить информационные сети в 12-м секторе! Немедленно! Заблокировать шлюзовые переходы!» «Выполняю. Согласно протоколу, отправляю к 12-му сектору полицейские силы в защитном снаряжении и со средствами нелетального противодействия толпе. Приказ уже отправлен. Сэр, настоятельно рекомендую на должность лидера особого отряда лейтенанта Мишеля Линдроса, имеющего необходимый опыт в разрешении подобных ситуаций, личность широко известную и уважаемую рядовыми гражданами, не раз появлявшегося в новостях, имеющего безупречную репутацию. Он не раз вел переговоры, в том числе публичные. К тому же, исходя из статистических данных, простые граждане куда доброжелательнее относятся к полицейским, чем к представителям службы внутренней безопасности. Мишель Линдрос справится с проблемой, сэр». Эти слова «справиться с проблемой» решили дело. Отбросивший кресло в угол кабинета, губернатор утер рукавом порвавшегося пиджака мокрый лоб, взлохматил в нервном припадке волосы, уже затухающим голосом рявкнул. «Хорошо, пусть решит проблему». «Да, губернатор Викерсон. Необходимые указания сформулированы. Пожалуйста, прижмите ладонь к экрану встроенного в стол терминала». Покрывшийся трещинами экран тускло засветился. По нему побежали строчки оформленного в письменную форму приказа. С размаха приложивший ладонь к экрану губернатор охнул, отдернул руку. Терминал издал мелодичный звук, подтверждая получение заверения. По экрану стекала кровь. Стиснув кулак, зажав глубокий порез на ладони, Викерсон выругался. Другой рукой содрал галстук, небрежно обмотал им ладонь, не глядя на продолжающих молчать чиновников. Достал из тумбы стола бутылку и стакан, плеснул себе виски. Выпив одним глотком, плеснул остатки на окровавленную ткань, прикрывающую порезанную ладонь, покосился на заляпанный кровью экран и шумно выдохнул. «Мы решим эту проблему как можно быстрее. Составить обращение к дознавателям. Пусть мы им сообщим о проблеме, а не они о ней нам. Составить немедленно, чтобы через 5 минут было готово и отправлено. Стандартное предупреждение о небольших волнениях в 12-м секторе. Просьба проявлять осторожность и не вмешиваться во внутренние дела корпоративного города. Если через 5 минут сообщение не будет отправлено, все пожалеете. Ну, живо, умник! Виттори мне на связь! Его уже оповестили?» «Да, губернатор Викерсон. Глава службы внутренней безопасности оповещен и уже покинул свой кабинет. Он спешит в 11-й сектор вместе с небольшим числом сотрудников. По его приказу установлен зеленый коридор для безостановочного проезда. В данный момент мистер Сальвати отдает распоряжение. Прикажете установить с ним соединение?» «Нет, позже. Держи меня в курсе. Доклад каждую четверть часа. Если что-то срочно, доклад немедленно». «Будет выполнено, губернатор Викерсон. Оповещаю, лейтенант полиции Мишель Линдрос получил приказ и уже выдвинулся к внешнему сектору».